Заметил ли он ее внезапный резкий вдох из-за возрастающего гнева? Ибо предел ее терпению почти настал, или же он искренне пытался разобраться в делах? Он продолжал. «Моя тетя Джулия не выносила дураков. Так ведь?» Поджав губы, Эленор ответила. «Да». «Значит, вы дружили много лет?» «Да». «Вы были партнерами?» «Думаю, что да». «Почему?» Отчаянно пытаясь успокоиться, Эленор через силу ответила. «Потому что так она мне сказала. Потому что мы на равных занимались всеми делами. И делили этот дом?» «Все, с нее достаточно», — она холодно ответила. «Только с тех пор, как умер мой сын. Я потеряла собственный дом и все остальное, что имела из-за медицинских счетов. Джулия взяла меня к себе. Она была одной из самых достойных женщин в мире». «Да, я тоже помню это. Вам следовало бы. Я не видела ее с тех пор, как мне минуло 10. Она не изменилась». Внезапно, вопреки ее воле, у Эленор хлынули слезы. Отвернув лицо к окну, отпивая из чашки, которая все равно тряслась в ее руках, неважно, что она отчаянно сжимала ее, она произнесла голосом, в котором чувствовались слезы. «Проклятый город! Проклятые людишки с канализацией вместо мозгов! Что они пытаются сделать? Неужели им непонятно, что мне тяжело уже от того, что она умерла, а они еще навязывают свою ложь?» Ее ответ побудил его подняться, взять кофеварку и подлить в ее чашку кофе так же, как и в свою. Очень спокойно, почти сочувственно, Бентон сказал ей: «Не волнуйтесь насчет них. Просто помогите мне разобраться. И тогда мы выпутаемся. Договорились?» Эленор сглотнула, вздохнула, взяла бумажное полотенце, протянутое им, чтобы промокнуть свои предательские глаза. «Хорошо». Он снова сел, и стул скрипнул. «Так. Она имела в виду, что сделала вас партнером. Она обращалась с вами... как с партнером?» «Да, но официально, на бумаге, вы им не были». «Нет, Мэтт говорит, что она никогда не давала распоряжения на этот счет». Если бы Эленор посмотрела на него, то заметила бы слабую улыбку, возникшую в уголках его губ, и морщинки в уголках его глаз. Чего и следовало ожидать? «Я никогда не получаю рождественских подарков раньше июня. Ну, ладно». И тут внезапно объявляюсь я, законный наследник. «А вы, кажется, остаетесь ни с чем». «Да». Что еще она могла сказать? И чего он ждал? Что она начнет ныть? «Ой, пожалуйста, добрый дяденька!» Или бросится на пол и примется обнимать его колени? Эленор не собиралась делать ни того, ни другого. Тут ручище Бентона отделилось от чашки, сжалось в кулак и внезапно ударило по крышке стола, отчего обе чашки подпрыгнули. «Черт побери!» – загрохотал Бентон. «Мне что, никто не мог сказать об этом?» «Но ведь вы не спрашивали». «И что, я должен был спрашивать?» «Индюк в телефоне сказал мне только, что моя тетка умерла. Я унаследовал ее антикварный магазин, что побудило меня ринуться сюда. Теперь я могу признать, что времечко у меня выдалось жаркое, если учесть свою супругу Джилл, которая смылась в Лос-Вегас 80 акров цветущей кукурузы, свиней, оставшихся без присмотра, и то, что я только что сошел с самолета, прибывшего из России. Несмотря ни на что, я приехал, даже не распаковав вещи. взял Чарли и пустился в путь. Так что я не слишком, как могло показаться, разволновался из-за того, что в магазине была вечеринка. А она была? Эленор покачала головой, глядя на него полными слез глазами. Нет. И опять-таки вы не спросили. Правда. И за это я приношу извинения. Но вот за то, что я запер дом, я не стану извиняться, хоть у меня и в мыслях не было не впускать вас. Просто я не одобряю, когда двери дома остаются нараспашку. Двери нараспашку? Но я не... Значит, был кто-то еще. Парадная дверь была полуоткрыта. Он решил, что не стоит говорить ей, что в момент, когда он переступил порог с парадного входа, кто-то выскользнул через заднюю дверь. Она и так выглядела расстроенной. Ну ладно, я здесь с самыми честными намерениями, хоть уж виноват в том, что попал в просак дважды. И, Элеонор Райт, я приехал не за тем, это было сказано очень осторожно, чтобы обижать сирот или грабить вдов. Без всякого сомнения мы сможем договориться. Эленор глубоко вздохнула. Именно это она и надеялась услышать. И этот здоровяк сидел здесь, глядя на нее, и ждал ответа. Она опять вздохнула и осторожно сказала. «Ой, я думаю, мы сможем. Я надеюсь, что так и будет». Бентон эхом отозвался на ее вдох, надув щеки. Светало, и раздавалось робкое чириканье утренних птичек. Чарли пошевелился и перевернулся на спину, задрав все четыре лапы и выпятив свой белый горностаевый живот. Бонфорд пошлепал его ногой в потрепанном ботинке размером с коробку для обуви Эленор. Через полуоткрытое окно доносился звенящий шелест сухих листьев, которые ветер гонял по крыльцу. Она поежилась. Он протянул длинную руку и закрыл окно. Вот так. От дождя стало еще холоднее. Да, это шум приближающейся зимы. Перемены. Держу пари, что вы не любите перемены, так ведь? Даже если они касаются времен года. Эленор начала было возражать, затем честно ответила: «Нет, полагаю, что нет. Слишком много в моей жизни было страшных перемен. В конце концов, устаешь от них». Он кивнул. Вытянув длинную ногу, он порылся в кармане штанов и выудил начатую пачку резинки. «Хотите?» «Нет, спасибо. Предполагается, что это удержит меня от курения». «И как? Помогает?» «Только тогда, когда у меня нет сигарет, как сейчас». «У вас случайно не найдется?» «Нет, Джулия никогда не курила, а я бросила». «И остались в живых?» Он адресовал ей кривую улыбку, пожимая плечами. «Но пока что я жива». Бентон вытянул пластик жвачки и отправил его в рот. «Кажется, я не видел в доме ни одной пепельницы». «Ну ладно. И что же изменилось?» «Простите, вы сказали, что в вашей жизни произошли страшные перемены». «Время для исповеди настало, что ли?» «Ну ладно. Большого вреда не будет, если она немного расскажет ему. В конце концов, ведь он произнес магические слова, мы договоримся». «Может быть, если он узнает о ней побольше, им обоим будет легче?» Она определенно не собиралась метать перед ним бисер, но и упрямиться не стоило. Эленор отпила кофе, обнаружив, что он остыл, но ей не хотелось просить добавки. «Думаю, что особенно говорить нечего. Мои родители развелись, и никто не хотел заниматься мной. Так что я рано вылетела из гнезда», — сказала она. «В 16 лет я вышла замуж, Потом мой муж погиб в аварии на мотоцикле, а сын... Сын заболел рассеянным склерозом. Те небольшие средства, которые у меня были, ушли на его лечение. Тогда Джулия предложила мне работу. А когда год назад мой сын умер, приютила меня у себя. Она жалела меня. Но недостаточно, чтобы сделать вас партнером. Я думал, что много знаю о своей тетке. Вы должны были заслужить партнерство. Нам легко было работать вместе. И я научилась любить антикварный бизнес. И, честно говоря, это единственное, что я умею. Эленор улыбнулась. Она почувствовала, что это замечание имеет большое значение. Ей надо выиграть хоть что-то, хотя бы для того, чтобы выжить. Если, конечно, человек, сидящий перед ней, позволит ей вести дела. Так ли уж много она просит? Но казалось, что его мысли витали где-то далеко. Вдруг он медленно произнес: